зуб за зуб, о преступниках со склонностью к зеркальным наказаниям, о символике. Уоррен очень это любил. Он любил все, что было жестоким, однозначным, утрированным. «Сядь, Ингер Йоханне!» Ингвар похлопал по дивану рядом с собой. «Нет, я должна рассказать тебе об этом сейчас, пока у меня есть силы. Вернее, опять эта беглая легкая улыбка, пока у меня нет сил молчать. Я, если честно, совершенно не понимаю, о чем ты говоришь, Ингер Йоханне». Он рассказывал о 5 делах, продолжала она, как будто не слышала его. Первое было такое. Обвиняемый, некий садовод, имел роскошный сад, в который вложил много сил и средств. Не знаю, чем он зарабатывал, но, видимо, был довольно богат, потому что сад был украшением целой округи. Его сосед возбудил против него дело. Они поссорились из-за межи. Сосед считал, что забор охватил несколько лишних метров его земли. Разбирательство было долгим. В конце концов, суд вынес решение в пользу соседа. Я не помню детали, но дело в том, что... Она тяжело вздохнула, прежде чем продолжить. Соседа нашли мертвым сразу после вынесения окончательного решения. Язык был отрезан и лежал в красиво свернутом бумажном пакете, сделанном из обложки «House and Garden» журнала о доме и саде. Разочарованно сказал Ингвар. «Послушай, может, ты все-таки сядешь? Я тебя очень прошу, ты мерзнешь. Иди сюда». «Ты меня не слушаешь?» «Слушаю, но язык был отрезан и красиво упакован. Самый прозрачный символ, я уверен, — перебил он, — что по всему миру можно найти дела, в которых фигурировали бы трупы, оскверненные подобным образом Ингер Йоханне, и которые не имеют ни малейшего отношения к убийству Фионы Хелле. Ты же сама говоришь. Это было давно, и ты не очень хорошо помнишь. Самое ужасное как раз то, что я помню, — резко сказала она. Теперь я все вспомнила. Ты не хочешь попробовать понять, Ингвар? Понять, как трудно заставить себя вспоминать то, что ты так отчаянно пытался забыть? Какую ужасную боль это причиняет? Сложно понять что-то, чего я так и не узнал, — сказал Ингвар и тут же поправился. Прости, я вижу, что тебе тяжело. Я никогда, никогда не смогу рассказать, что случилось, — почти выкрикнула она. «Сейчас я пытаюсь объяснить тебе, почему так долго не вспоминала об этой истории». Он поднялся, взял ее за запястье и заметил, как она похудела. Часы на браслете, которые не налезали на нее в последние месяцы беременности, теперь почти падали с руки. Она безвольно дала ему обнять себя. Он погладил ее по спине, ощущая под рукой ребра и позвонки. «Ты должна хоть иногда есть», — сказал он, зарывшись лицом в ее потерявший блеск, растрепанные волосы. — Ты должна есть и спать, Ингер Йоханне. — А ты должен меня выслушать, — плакала она. — Мне так трудно, но я же понимаю, как важно, чтобы ты об этом узнал. Она отшатнулась от него и уперлась руками ему в грудь. — Ты не можешь перестать спрашивать меня о моем прошлом. Ты не можешь забыть об этом и просто слушать меня. Это сложно. Когда-то ведь ты должна рассказать. Никогда. Понятно? Никогда. Ты обещал, у нас была свадьба назначена на следующий день. Ингер Йоханне, я боялся, что ты ее отменишь, если я не соглашусь на твои требования, но теперь все изменилось. Ничего не изменилось. Да изменилось. Мы женаты.